и подергивание мочек производили необыкновенного рода шум, никогда мною не слыханный. В самое это время, как я вслушивался и всматривался внимательно, в комнате дедушки раздался плач. Я вздрогнул. В одну минуту вся девичья опустела. Пряхи, побросав свои гребни и веретена, бросились толпою в горницу умирающую. Я подумал, что дедушка умер. Пораженный и испуганный этой мыслью, я сам не помню, как очутился в комнате своих двоюродных сестриц, как влез на тетушкину кровать и забился в угол за подушки. Параша, оставя нас одних, также побежала посмотреть, что делается в горнице бедного старого барина. Мне стало еще страшнее. Но Параша скоро воротилась и сказала, что дедушка начал было томиться, но опять отдохнул. «Все уж ночью помрет», — прибавила она очень равнодушно. Мы пробыли у сестер часа два, но я уже не болтал, а сидел как в воду опущенный. Нас позвали пить чай в залу, куда приходили мать, тетушки и бабушка, но поодиночке и на короткое время. Отец не приходил, и мне было очень грустно, что я так давно его не вижу. Я уже понимал, как тяжело было ему смотреть на умирающего своего отца. После чаю двоюродные сестры опять зашли к нам в гостиную, и опять не принимал никакого участия в их разговорах. Часа через два они ушли спать. Как было мне завидно, что они ничего не боялись, и как я желал, чтобы они не уходили. Без них мне стало гораздо страшнее. Милая сестрица моя грустила об дедушке и беспрестанно о нем поминала. Она говорила: «Дедушка не будет кушать, дедушку зароют в снег, мне его жалко». Она плакала, но также ничего не боялась и скоро заснула. У меня же все чувства были подавлены страхом, и я был уверен, что не усну во всю ночь. Я умолял Парашу, чтобы она не уходила, и она обещала не уходить, пока не придет мать. Вместо ночника, всегда горевшего тускло, я упросил зажечь свечку. Заметив, что Параша дремлет, я стал с ней разговаривать. Я спросил, отчего дедушка не плачет и не кричит, ведь ему больно умирать. Параша со смехом отвечала, «Нет уж, когда придется умирать, то тут больно не бывает. Тут человек уж ничего и не слышит, и не чувствует. Дедушка уж без языка и никого не узнает». Хочет что-то сказать, глядит во все глаза, да только губами шевелит. Новый и страшнейший образ умирающего дедушки нарисовало мое воображение. Этот образ неотступно стоял перед моими глазами. Я почувствовал всю бесконечность муки, о которой нельзя сказать окружающим, потому что человек уже не может говорить. Я схватил руку Параши. Не выпускал ее и перестал говорить. Светильня нагорела, надо было снять со свечи, но я не решился и на одну минуту расстаться с рукой Параши. Она должна была идти вместе со мной и переставить свечу на стол возле меня, так близко, чтобы можно было снимать ее щипцами, не вставая с места. Параша принялась дремать. А я беспрестанно ее будить, жалобным голосом повторяя, «Парашенька, не спи!» Наконец пришла мать. Она удивилась, что я не сплю, и, узнав причину, перевела меня на свою постель и, не раздеваясь, легла вместе со мною. Я обнял ее обеими руками и, успокоенный ее уверениями, что дедушка умрет не скоро, скоро заснул. Я спокойно проспал несколько часов, но пробуждение было ужасно. Открыв глаза, я увидел, что матери не было в комнате. Параши также. Свечка потушена, ночник догорал, и огненный язык потухающей светильни, кидаясь во все стороны, на дне горшочка с выгоревшим салом, изредка озарял мелькающим неверным светом комнату, угрожая каждую минуту оставить меня в совершенной темноте. Нет слов для выражения моего страха. Точно кипятком обливалось мое сердце, и в то же время мороз пробегал по всему телу. Я завернулся с головой в одеяло и чувствовал, как холодный пот выступал по мне. Напрасно зажмуривал я глаза. Дедушка стоял передо мной, смотря мне в глаза и шевеля губами, как говорила Параша. Кузнечики ковали в голых деревянных стенах. и слабые эти звуки.